Глава 17. Мит едва успела закрыть дверь за Джайлсом, как Айви Лорд высунула голову из кухни. «Если позволите, мисс Мит, я бы хотела сходить к почтовому ящику». «Хорошо, Айви. А вы куда-нибудь пойдете, мисс?» — поинтересовалась она. «Сегодня вряд ли». Айви колебалась. «Миссис Андервуд сказала, что не вернется до половины восьмого. Вы не могли бы включить газ под котлом с водой в 7 на полную мощность, пока вода не нагреется, а потом уменьшить до...» Мит невольно улыбнулась. Чтобы дойти до почтового ящика на углу и вернуться, требовалось 5 минут. Ящик, несомненно, был молодым человеком. «Конечно, я все сделаю», — ответила она. Вернувшись в гостиную, Мит стала ждать Джайлса. Она слышала, как Айви выбежала из своей комнаты и как открылась и закрылась дверь в квартиру. Мит попыталась представить себе молодого человека Айви. Девушка была странной и в то же время привлекательной. Лучше думать о ней, чем о Джайлсе или о Кэроли Роуленд. Но мысли не приходят по приглашению. Некоторые из них словно гости – стучаться в дверь, но, открывая ее, можно обнаружить на пороге не друга, а врага. Другие, как призраки, стучат в окна и произносят слова, которые невозможно понять. Третьи, будто воры, проникают в дом тайком. Четвертые вламываются, словно армия мародеров. Мит поежилась. Несмотря на теплую погоду, ее бил озноб. Она посмотрела на часы, думая о том, когда вернется Джайлс. Было без 7:18. Нужно не забыть включить газ под котлом, иначе у Айви будут неприятности. Джайлс ушел 15 минут тому назад. В дверь позвонили, и Мит побежала открывать. Но это оказался не Джайлс, а Агнес Леминг с большой коробкой. Она поставила ее на пол, чтобы позвонить, потом подняла и вошла с ней в холл. На ней снова были старые темно-красные кофта и юбка. Но она выглядела по-другому, моложе и решительнее. «Вы одна? Могу я с вами поговорить? Но у меня мало времени, я не должна задерживаться». Мит, ожидающая возвращения Джайлса, была только рада последней фразе, но ей не хотелось казаться негостеприимной. «Тетя Мейбл нет, а Айви вышла к почтовому ящику», — сказала она. «Почему бы вам не войти?» Мит закрыла входную дверь, но Агнес не двинулась с места. «Я не должна задерживаться», — повторила она. «Мама вернется с минуты на минуту. Не могли бы вы оставить у себя до послезавтра эту коробку и никому о ней не рассказывать?» В устах Агнес Леминг эти слова звучали так необычно, что Мит не могла скрыть удивление. «Конечно, могу», — ответила она. «Должно быть, это кажется вам странным», — слегка запинаясь, продолжала Агнес. «Но мне больше некого попросить, а вы всегда были так любезны». Она сделала паузу, неожиданно сказала то, о чем и не собиралась говорить. «Моя кузина Джулия Мейсон прислала мне красивую одежду, и я хочу надеть ее послезавтра. Дело в том, что я выхожу замуж». Мит едва не вскрикнула от изумления. Потом она обняла и поцеловала гостью. «Как приятно это слышать, Агнес! Я очень рада за вас!» «Только никому ничего не говорите! Мама об этом не знает. Я расскажу ей. После». «Разумеется, не скажу. А кто ваш жених? Вы счастливы?» Агнес улыбнулась. Ее улыбка была прежней, очень милой улыбкой, но в ней ощущалось нечто новое. «Это мистер Дрейк, и я очень счастлива», — ответила она. «Мы оба счастливы. Простите, но мне пора». Она поцеловала Мит в щеку и быстро вышла. Мит осталась стоять в холле с коробкой. «Надо же! Агнес и мистер Дрейк! Похоже, он сможет справиться с миссис Леминг». Агнес, безусловно, мечтала, чтобы кто-нибудь оторвал ее от матери. Сама бы она никогда не решилась уйти. Это не в ее духе. Мит спрятала коробку в гардероб и закрыла дверцу, когда снова прозвучал звонок. На сей раз это был Джайлс. «Айви ушла», — сообщила Мит, когда он вошел. «Что случилось? Тебя так долго не было». Ее сердце упало. В глазах Джайлса пылал гнев, а лицо словно окаменело. Он прошел мимо нее в гостиную. «Я не могу остаться. Сколько сейчас времени?» «Без 7:10. Эти часы идут правильно?» «Твоя тетя скоро вернется, а я не хочу с ней встречаться. Впрочем, и ни с кем другим. Я должен вернуться домой и попробовать связаться с Мейтлендом. Он мой адвокат. И если эта история с 400 фунтов в год, правда, он должен о ней знать. Кажется, Мейтленд уехал в деревню, но, думаю, мне удастся его отыскать. Чем скорее он этим займется, тем лучше. Пусть это особо не надеется, что сможет добиться своего». Мит была испугана. Казалось, Джайлз говорил сам собой, не замечая ее присутствия. Она еще никогда не видела его таким. Сейчас перед ней был сердитый, воинственный мужчина, который занят только своим делом и не находит времени на женщин. Но, как это ни странно, это приободрило Мит. Если у него не нашлось ласковых слов для нее, то тем более не нашлось и для Кэролы. Он намерен драться. Джайлз положил руку на плечо Мит и сказал, не глядя на нее: «Я позвоню тебе». И он вышел, громко хлопнув дверью.